Азула, https phtsabgglu2aux9j1xk7, gg, https phtsabgglmifsas1fmf4hafr9, Азула, https phtsabgglrzf8blnxqzktnbqb7, Азы, https phtsabgglsbtuptiptfse6, дом на угольном острове, https phtsabgglvzvdurpfak5x6, театр на угольном острове, https phtsabgglr16rz5ua8x7h5, водяной змей, https phtsabgglpodzutktvigitu39, карта, https phtsabgglufxxnr7far8, южный храм воздуха, https phtsabgglmbrtphiv9xok3ut8, летающий зубр, https phtsabgglxrsgvgidyl4vr6, планер, https phtsabgglsi1kfivlndnegng6, глава 3, Южный полюс. Когда я очнулся после столкновения со скалой, то первым, что я увидел, была какая-то глазастая морда, брысь. Отогнал я от себя какого-то зверька, вроде бы это был лемур, точнее я так думал, до того момента, пока он не раскрыл крылья, как у летучей мыши, и не улетел от меня, опять местный гибрид. В этом мире было полно гибридов различных уже известных мне животных, но после монстров прошлого мира меня сложно как-то удивить. Я приподнялся и осмотрел себя, тело все болело, ноги были сломаны, ребра тоже, хребет вроде цел, руки тоже уцелели, как и череп. Я еще достаточно легко отделался, еда у меня была, поэтому единственное, что оставалось, это лежать на скале и регенерировать. Вот пока лежал, я наблюдал за этим летающим лемуром, и мне в голову пришла очевидная идея, сделать себе костюм-крыло. Как показал этот полет, мне не хватает аэродинамики и маневренности, если уж даже магам воздуха приходилось использовать планеры для полетов, то мне для начала тоже не помешает какой-нибудь костыль. Чем больше я буду проводить времени в воздухе, тем быстрее научусь летать без костюма-крыла. А может, дальше я просто смогу создавать крылья из огня, или льда, или металла. Перед тем, как покинуть своих родственников, я помимо еды набрал себе в пространственный карман немного предметов комфорта, среди которых была и ткань с принадлежностями для шитья. Правда, ткань эта плохо подходила для создания крыльев этого костюма, но я просто могу снять вощеную ткань с планеров магов воздуха. Когда полностью оклемался, то отправился обратно в храм воздуха, и сшил там себе костюм из красной ткани народа огня, и прикрепил к нему крылья из оранжевой вощенной ткани воздушных кочевников. Испытывать я его буду над водой, еще одного столкновения со скалой мне хотелось бы избежать, но уже сейчас было ясно, что красно-оранжевый костюм будет слишком заметен в воздухе, надо бы его как-то перекрасить в голубой или синий цвет. Я тут видел какие-то ягоды, вроде ежевики, но более крупной, можно попробовать использовать ее сок, как краситель. Как оказалось, эта ягода была очень кислой, и ее сок действительно хорошо перекрашивал ткань. В итоге у меня получился синий костюм, с синими перепонками крыльями, у которого были открыты ступни и руки. И вот ты опять что-то мастеришь, вместо того, чтобы магией заниматься. Это для дела, чтобы легче научиться летать. Я надел этот костюм на краю скалы возле моря, и спрыгнув с обрыва, стал испускать ступнями сконцентрированный поток огня, при этом раскинув руки, чтобы расправить крылья костюма. Сейчас полет был не только быстрый, но и контролируемый. После пары попыток, я также научился нормально приземляться в этом костюме, так что теперь можно было продолжить свое путешествие на юг. Пока я был в храме воздушных кочевников, рядом со мной всегда ошивался тот летающий лемур, и даже когда я испытывал свой крылатый костюм, он летал рядом. После того, как я целенаправленно отправился на юг, я заметил, что эта глазастая крылатая зверина летит рядом со мной. А ты довольно настырный. Хочешь стать моим питомцем? Тогда я буду называть тебя Якитари, или еще можно Якиники, или просто сократить до Ники, говорил я, с улыбкой смотря на этот летающий кусок мяса. Первые два предложенные имени – это название японских блюд из жареного мяса, а последнее имя значит просто мясо. Зверек понял, что хозяин из меня выйдет не очень, и в случае чего я не побоюсь его просто съесть, поэтому, что-то крикнув мне вслед, он полетел обратно на остров. «Вот-вот, лети обратно домой, летающее мясо!» — крикнул я, прежде чем продолжить лететь на юг. «Там ведь холодно, эта зверушка, привыкшая к довольно теплому климату, там явно не выживет». Полностью освоившись с костюмом-крылом, я мог лететь на скорости где-то километров под 800 в час, то есть в 2,5 раза быстрее, чем под водой, но на преодоление звукового барьера у меня явно не хватало сил. Впрочем, даже с такой скоростью я могу за пару дней беспрерывного полета облететь всю планету по кругу. Я вылетал из окраины центрального острова воздушных кочевников, и чтобы оттуда долететь до Южного полюса, мне надо немного больше 4 часов, но после 3,5 часов полета, под собой я заметил 5 металлических паратурбинных фрегатов народа огня, что плыли прямиком к поселению племени Воды. Так как я жил во дворце правителей страны огня, я знал о южных захватчиках, подразделении флота, что должно периодически наведываться к южному племени Воды, и тупо истреблять тех, кто не успел убежать. В первую очередь их интересовали маги Воды, делается это для предотвращения бунтов. На флагах южных захватчиков был изображен морской ворон, так что в намерениях этих кораблей, я был уверен, они плывут к тому поселению, чтобы устроить бойню. Я и сам управлял империей, поэтому знаю, что такое война и знаю, что во время войны умирают люди, но вот геноцид мирного населения мне никогда не нравился, тем более здесь он ничем не оправдан. Народу огня нафиг не сдались земли южного племени Воды, это геноцид нации, лишь потому что они не принадлежат к нации огня. Сейчас я мог просто проигнорировать корабли южных захватчиков, что наверняка планируют устроить резню в южном племени Воды, но я решил все же вмешаться. Перебить экипажи кораблей народа огня я, теоретически могу, но у меня есть более простой способ их остановить, это вывести их корабли из строя. На каждом корабле есть где-то пара котлов, что вырабатывают пар для 2 турбин, вращающих грибные винты фрегатов. Если забросить в котельные свои модифицированные огненные шары, это повредит паровые турбины, и корабли просто перестанут двигаться. Сейчас солдаты на этих фрегатах готовились к высадке и к бою с защитниками деревни Южного племени, отчего котельные никак не охранялись. Я же спустился к воде, убрал свой крылатый костюм в пространственный карман, и поплыл к кораблям под водой. Внутрь кораблей проникнуть было несложно, где располагалась котельная, я тоже знал. Ну, надеюсь, сработает. Посмотрел я на вращающуюся огненную сферу, что напоминало маленькое солнце. Забросив ее в котел, я быстро закрыл металлическую створку, и перешел ко второй котельной, где повторил процедуру, а после быстро покинул корабль. В это время моя сфера стала поглощать пламя внутри котла, закручивая и накапливая его внутри себя, после чего знатно взорвалась, уничтожая 1 турбину, и поджигая склад с углем. Через несколько секунд, произошел еще один взрыв, уничтоживший 2 турбину корабля. Я в это время проник уже на 2 корабль, и стал проделывать с ним аналогичную процедуру. Бригада фрегатов южных захватчиков остановилась, чтобы разузнать, что случилось с первым кораблем, и пока они там тушили первый фрегат, я взорвал 2. У него сначала рванул 1 котел, уничтожая 1 турбину, а после и 2 котел, уничтожая 2 турбину. Тут-то они поняли, что эти взрывы неспроста, их корабли кто-то атакует изнутри. Лезть внутрь 3-го фрегата я не стал, и попытался его уничтожить чуть иным способом, бросить огненный шар не прямо в котел, а в дымовую трубу. Оттуда он тоже должен угодить в котел и взорваться, как и прежде. Моя теория подтвердилась, и еще один корабль был выведен из строя. Теперь 3 из 5 кораблей были не способны к самостоятельному плаванию, южным захватчикам сейчас было нужно либо уплывать, используя последние 2 корабля для буксировки 3 остальных, либо продолжить нападение, но тогда был шанс, что и последние 2 корабля могут вывести из строя. Командир южных захватчиков решил все же отступить. Используя канаты и цепи, целые корабли стали буксировать поврежденные фрегаты в док для ремонта. Я уверен, что вскоре они все равно вернутся, но я готов еще раз прочистить их дымоходы своими огненными спиральными сферами. Да уж, в прочистке дымоходов мы профи. В общем-то, это столкновение показало, что я не так уж и беззащитен против 5 боевых кораблей народа огня. Убедившись, что фрегаты южных захватчиков отступают, я полетел туда, куда хотел. С воздуха, пролетая над льдами Южного полюса, я увидел еще один корабль народа огня, но более старый и замороженный во льду, скорее всего, это маги Воды смогли его вот так обезвредить. Если будет возможность, я мог бы перетащить корабль подальше на Южный полюс, и жить прямо в этом кораблике, или же построить себе ледяной замок, как какая-нибудь ледяная принцесса и жить уже в нем, иногда напевая там песни, о том, что я должен что-то отпустить и забыть, или создать себе огромное хрупкое ледяное зеркало, легко разбивающееся на тысячи осколков. Если на окраине Южного материка день и ночь сменялись, то вот прямо на самом Южном полюсе сейчас была полярная ночь, которая обычно длится полгода, сменяясь полярным днем, что также будет длиться полгода. Однако, хоть здесь и была ночь, но тьму развеивало зеленовато-голубоватое полярное сияние. На полюсе было невероятно холодно, но и невероятно красиво, везде синеватый прозрачный лед, преломляющий свет полярного сияния. Тут еще и духовный фон очень плотный, а ну пойди-ка в то место, откуда исходит это полярное сияние, возможно там находится брешь в мир духов. Я отправился на ледяную гору, из которой будто бы исходил синевато-зеленоватый свет, и там действительно был настолько плотный духовный фон, что энергия у меня восстанавливалась почти моментально. Вот здесь мы и будем жить, можешь начинать строить свой ледяной замок принцессы, как раз научишься управлять льдом. На Южном полюсе было холодно, рядом бегали огромные полярные гибриды белых медведей с собаками, что пару раз на меня нападали, но лишь пополняли мой запас мяса. Однако, несмотря на все это, мне сейчас было в разы комфортней, чем во дворце хозяина огня. Свобода, вот что я чувствую последние дни, как покинул свою семью. Сейчас, я никому ничего не должен, кроме изучения магии, я могу делать все, что захочу, в основном я должен хотеть изучать магию, и с недавних пор я ее действительно хочу изучать. Магия льда была противоположностью магии огня, единственное, что их объединяло, это то, что они обе связаны с управлением температурой. Огонь был непостоянным, если его не поддерживать, он довольно быстро затухал. Лед же был статичен, и мог постоянно поддерживать свою форму после создания, но и контролю он поддавался в разы тяжелее огня. Маги огня сами создают пламя из своей внутренней энергии, для создания льда чисто из энергии, уходит слишком много ци, но зато такой лед лучше слушается, чем лед, созданный из окружающей воды. Для контроля окружающего льда, приходилось пропитывать его своей внутренней энергией, и тогда он кое-как меня слушался. Как и в случае магии огня, магию льда можно было усилить особенными стойками и движениями какими, я не знал. Зато я знал довольно много этих стоек, и стал их просто подбирать перебором. Лучший результат показали приемы, где задействованы лишь руки, при этом движения должны быть как можно более плавными. По сути, магию льда можно отнести к магии воды, отчего и движения должны быть плавными, будто течение воды. За один раз ледяной замок не удалось построить, а если быть точным, у меня лишь немного получилось изменить форму льдины, на которой я проверял приемы и стойки для управления льдом. За день я неплохо устал, и решил все же пойти поспать в замороженном во льду корабле, а то не хотелось бы стать ночью ужином полярной медведи-собаки. Сам я чувствовал себя на полюсе довольно комфортно, здесь было где-то минус 70 градусов, но температуру своего тела я мог поддерживать с помощью магии. Обследуя корабль, я нашел в нем довольно много ловушек, оставленных солдатами народа огня для тех, кто захочет помародерствовать в этом корабле. Когда же я проходил одну из кают, то заметил там зеркало, а в зеркале я увидел свою улыбающуюся физиономию. Я вот настолько был рад свалить из дворца, что неосознанно хожу постоянно с радостным лицом, даже когда нет особых поводов для радости. На корабле я довольно удобно устроился в каюте капитана, но думаю, прямо на Южном полюсе мне будет полезнее спать, рядом с брешью в мир духов. Так я быстрее смогу стать сильнее, и быстрее развить домен, где можно будет накапливать лишние ци. Сейчас я чувствую, что энергии у меня впритык, и если мне придется в открытую драться сразу с несколькими магами огня, я скорее всего проиграю, точнее, мне придется от них улететь, но победить я их не смогу, если только не ночью, пока они будут спать. Подумывая о возвращении южных захватчиков, я пришел к выводу, что в следующий раз они вернутся с большими силами, как минимум они увеличат свое количество вдвое, а с 10 кораблями мне будет очень сложно справиться, если только я не буду разбираться с кораблями на своих условиях. Мне нужно будет погрузить все корабли в туман, с помощью магии льда и огня создать плотную туманную завесу будет не особо сложно, сами маги огня редко когда умеют ориентироваться без зрения, я же могу ощущать мир с помощью тепловидения, а там уж под прикрытием тумана, можно понакидать огненных сфер в трубы кораблей, и взорвать им котлы. Ну, это черновой план, Может, когда они прибудут в следующий раз, я уже смогу замораживать целые флотилии во льду лишь щелчком своих пальцев. Вернувшись на следующий день на Южный полюс и продолжив тренировку в магии льда, я понял, что мое предыдущее высказывание слишком оптимистическое. Щелчком пальцев замораживать корабли я буду еще очень нескоро. Вот сейчас началась не особо интересная часть магии, монотонная тренировка с постоянными попытками управления льдом. У меня понемногу получалось, но это было в разы скучнее огненной магии, но зато и в разы безопасней. Чтобы разбавить рутину, я занимался и огненной магией, здесь она была менее эффективна из-за холода. Довольно быстро она рассеивалась, если я ее не концентрировал во вращающуюся сферу или в реактивные струи. Здесь я продолжил попытки усилить свою сферу, а также стал пытаться создать подобную сферу из магии льда. Первая удачная ледяная сфера при полете создавала небольшой ледяной буран, что небольшими кристалликами льда повреждало ледяной айсберг, в который я и кинул эту технику. Забавно будет смешать ледяную и огненную вращающиеся сферы. Наверняка именно такая комбинированная техника поможет быстро создать завесу тумана, но для проверки этой теории мне нужно одновременно создать эти сферы. А сейчас моего мастерства хватает лишь на что-то одно. Зато вот духовной энергии на Южном полюсе было предостаточно, чтобы я мог постоянно использовать магию, то ледяную, то огненную. Огненная мне больше нравилась, но я видел, на что способен лед в руках Эздес, и знаю, что он может быть очень полезен, как в атаке, так и в обороне. После пары недель на полюсе, на одной из тренировок, я заметил недалеко сидящего ледяного феникса. Выглядел он как птица изо льда. Что за ужасная магия льда? Вдруг я услышал звонкий женский голос, и шел он от этой ледяной птицы. «Ты разговариваешь? Ты какой-то разумный дух, а я ведь хотел после тренировки тебя съесть». Разочарованно сказал я, духи обычно довольно сильны, в отличие от обычных животных. «Какое совпадение, я тоже хотела тебя съесть, но увидев твою ужасную ледяную магию, у меня испортился весь аппетит. Ты ужасный ледяной маг, мне больно смотреть на твои нелепые попытки покорить лед», — говорила эта ледяная курица. «Ну, простите, я так-то больше маг огня, осваиваю магию льда, как умею». Зажег я левой рукой огненный шарик, и тут эта птица взбесилась и напала на меня, атакуя ледяными сосульками. Наверное, она не сильно любит огонь. Вот же ж, стал я создавать огненные волны, чтобы защититься от острых сосулек ледяного феникса. Эта курица продолжала меня атаковать, пока я не додумался вовсе погасить огонь и перейти на защиту лишь льдом. На всякий случай, у меня в пространственном кармане хранился запас магического льда, созданного мною прямиком из магии. У меня его было всего литров 5, это довольно мало, но зато он слушался меня в десятки раз лучше, чем обычный природный лед. Своим магическим льдом я и стал себя защищать, создавая ледяной щит, в который вонзались ледяные сосульки феникса. «Эй, ледяная курица, лови!» Кинул я ей круглый фрукт личи, она же вроде голодная была. «Что это?» Словила птица фрукт и забросила его в клюв. «Вкусно, дай еще, а иначе я тебя убью!» Потребовала эта курица. «Ладно, только отстань от меня!» Накидал я на лед горку круглых оранжевых фруктов, что я насобирал еще на острове воздушных кочевников. Под кожурой у этих фруктов находилась мягкая желеобразная мякоть, по вкусу как виноград, а более спелые плоды на вкус были как вино. «Какие вкусные!» Брала эти фрукты птица и по одной закидывала в раскрытый клюв. «Теперь будешь кормить меня ими каждый день, а иначе я тебя убью», — пригрозил мне ледяной феникс. «Меня опять грозится убить злобное ледяное существо. Тебя случаем не здесь зовут?» «Нет, я Бинкси Фенг, дух, воплощающий убийственный холод, и я просто ненавижу огонь», — злобно ответила эта птичка, что была всего в метр в высоту, хотя если она дух, то наверняка может менять свои размеры. «Ты же феникс, они обычно огненные. Ты давай меня еще поучи, какие фениксы должны быть. То-то я и думаю, чего твоя магия такая отвратительная. Много я магов воды и льда видела, но таких отвратительных первый раз. А ты, оказывается, аватар, что изучает магию льда после магии огня. У тебя ведь еще нет духа-хранителя, значит, я буду духом-хранителем нового аватара. Так уж и быть, я научу тебя магии льда, взамен ты будешь меня кормить фруктами». «Отказа я не принимаю», — села ледяная птица мне на правое плечо. «Я не аватар», — возразил я, посмотрев на Бинкси Фенг. «Мне плевать, кем ты там себя считаешь, но магии льда я тебе нормальной научу, И за это я хочу каждый день по 40 вот таких же фруктов. Давай хотя бы по 10 в день, у меня их запас не такой большой», – предложил я. «Ладно, я сегодня добрая, так уж и быть, помогу аватару почти бесплатно», – сказал ледяной дух, что решил научить меня магии льда, но буду откровенен, лучше бы я учился магии без него, мне было бы в разы спокойнее. Примечание к части. Летающий лемур. https://phtasabgagl9z1fv6f4rnk69. Костюм крыло. https://phtasabgagl/mbwmhg1374uxfn36.gg. https://phtasabgagl/vuatstritsxb1sfpfa. Корабль во льду. https://phtasabgagl/p4a1mskzwrsk8. Южный полюс. https://phtasabgagl/nrzbpd7x1ivgipsa. Медведи-собаки. https://phtasabgagl/n6uxkcxksut36. Ледяной феникс. https://phtasabgagl/s7y1ivox3sray2z6. Бинкси Фенг. https://phtasabgagl/6xvz7xnku8y5. Бинкси Фенг. https://phtasabgagl/pzl91yrvu5sam1ma8. Глава 4. Южные захватчики. Как мне поведала Бинкси Фенг, на южном и северном полюсах находятся два портала в мир духов. 10 000 лет назад темный дух Вату проник в мир людей из мира духов, за ним последовали и другие духи, среди которых была и сама Бинкси Фенг, а также Рава, светлый дух и вечный противник Вату. Когда Рава победила Вату, то заперла его в мире духов, туда же вернулись и практически все духи, ранее пришедшие в мир людей, но не все духи вернулись в свой мир, некоторые все же остались, и стали жить в комфортных для себя местах. Кто-то облюбовал болото, кто-то озеро, кто-то лес, кто-то живет в жерле вулкана, а кто-то на полюсах, где духовный фон выше всего, ведь рядом находятся закрытые порталы, через которые все равно просачивается много энергии из мира духов. Не сказать, чтобы Бинкси Фенг смогла как-то быстро меня научить магии льда, но пару ее советов были полезны. Первый совет был по движениям, нужно было двигаться плавно, но движение оканчивать резко, будто взмах крыла. Ну и второй совет был по поводу моих попыток подчинить местные так пропитанные энергией лед. Мне нужно было не насытить лед своей внутренней ци, а синхронизировать свою энергетику с той энергией, что уже есть во льду. Этот совет был ключом к освоению вообще любых стихий, однако, перестроить свою энергетику не так уж и легко, и если это сделать, то закрывается доступ к другим стихиям. Здешние маги подстраиваются под одну из четырех стихий, но после не могут пользоваться остальными. Впрочем, все эти нюансы решаются практикой, можно научиться быстро перенастраивать свою энергетику, или настроить часть ауры на определенную стихию. У меня сейчас именно такой вариант, левая часть ауры настроена на огонь, а правая на лед, но во дворце я мог тренировать лишь огненную магию, отчего левая сторона ауры развилась, тогда как правая ледяная наоборот стала ослабевать. Однако, вылезает еще один недостаток: чем больше ты делишь свою ауру, настраивая ее на разные стихии, тем меньших результатов ты сможешь добиться в каждой отдельной стихийной магии. Тут ты либо универсал, умеющий все понемногу, либо мастер, но лишь в чем-то одном. Аватар владеет всеми четырьмя стихиями, но его усиливает дух Равы. Этот дух компенсирует слабость аватара, выводя его посредственные навыки в четырех стихиях на уровень мастеров. У меня же нет такого духа, у меня будет домен, но еще не скоро, отчего пока мне лучше сосредоточиться лишь на двух стихиях, чем я и был занят. Сейчас мне в основном нужна практика, очень много практики, тренировки помогут развить ауру и научиться лучше работать с энергиями напрямую. Поначалу Бинкси Фенг меня раздражала, она была слишком напыщенной, как для ледяной курицы, но когда я начал показывать улучшения в магии льда, она стала менее язвительной, хоть ей не нравилось, что помимо ледяной магии, я тренирую и огненную. В такие моменты она забирала ледяную корзинку с фруктами, которые я ей выдавал в качестве платы, и улетала на вершину ледяной горы, где у нее было гнездо. Там она спокойно ела фрукты, и ей не приходилось смотреть на нелюбимый ею огонь. Я по-прежнему тренировался возле портала духов, а вот спать летал на замороженный корабль, который, кстати, находился не так уж и далеко от поселения южного племени воды, отчего я иногда видел людей этого племени, а также заметил двух маленьких девочек, что определенно использовали в своих играх магию воды, запуская друг в друга снежки, что летели по довольно сложным траекториям. Так-то, южные захватчики хорошо выполняли свою работу и вырезали всех магов воды в южном племени. Видимо, эти две девочки единственные здесь маги, и если южные захватчики все же смогут атаковать племя, то этих двоих они просто убьют. Ну, это будет для меня дополнительная мотивация, когда я в следующий раз столкнусь с кораблями народа огня. Полностью целым и невредимым фрегатам народа огня нужно где-то 2 дня, чтобы проплыть расстояние от морской базы южных захватчиков к южному племени воды. Их база расположена где-то на островах воздушных кочевников. После меня эти фрегаты были в довольно плачевном состоянии, теперь им понадобится где-то неделя, чтобы вернуться на базу. Кое-как они смогли бы починить корабли в пути, но им все равно нужен будет нормальный капитальный ремонт двигательной установки, а этот ремонт может еще затянуться на пару месяцев. В общем, южные захватчики скорее всего вернутся месяца через 3-4, и мне их желательно встретить не прямо у берегов Южного полюса, а где-то в море, поэтому надо будет иногда летать и патрулировать береговую зону, может у них там на базе полно запасных кораблей, на которые они пересядут и приплывут уже в ближайшие дни. Но я думаю, что им выгоднее дождаться починки тех 3 кораблей и уже большим числом плыть сюда. Вскоре на Южном полюсе наступил полярный день, и мне он нравился меньше, чем полярная ночь, из-за снега и льда, отражающего солнечный свет, было слишком уж ярко. Во время полярной ночи южное сияние прекрасно все освещало, и было эстетически более красивым, чем постоянно слепящее солнце, что будет продолжать светить здесь полгода подряд. С наступлением дня на юге началось потепление, температура повысилась градусов на 20, было минус 70, стало минус 50, это именно на самом полюсе, на окраинах южного материка, стало заметно теплее. В этом мире солнце дает дополнительную силу магам огня, а луна, наоборот, дает силу магам воды. Во время солнцестояния этот эффект усиления магии огня максимальный, и именно этот день выбрали южные захватчики для повторного нападения на племя воды. Точнее, они планировали совершить нападение в этот день, но я их заметил уже давно и начал готовиться к бою с 9 фрегатами и 1 линкором народа огня. Линкоры были почти в 4 раза больше фрегатов, вмещали в себя в разы больше солдат, а также были оборудованы тяжелыми требушетами и катапультами, стреляющими огненными снарядами. Южные захватчики в этот раз решили серьезно взяться за дело, а я как-то не ожидал, что они припрут с собой линкор. Они менее маневренные, чем фрегаты, а это довольно важно, когда ты плывешь по холодному морю, где часто попадаются плавающие айсберги. Смогу ли я остановить 9 фрегатов и линкор, даже мне самому интересно, сказал я, стоя на льдине и осматривая огромные металлические корабли. За прошедшее время, а прошло почти 4 месяца, я научился создавать туман прямо из льда. Это была скорее плотная ледяная взвесь, но свою функцию маскировки она выполняла очень хорошо, уже на расстоянии вытянутой руки вообще ничего не было видно. Бинг, подсобишь, я начал создавать ледяной туман, но моих сил не хватит, чтобы накрыть весь 10 кораблей южных захватчиков. 100 фруктов, назвала свою цену ледяной феникс, и сразу приступила создавать ледяной туман, не давая мне возможности как-то поторговаться. Вместе с Бинг Си Фенг мы заключили все корабли в белую пелену, сама Бинг будет поддерживать этот ледяной туман, а я должен буду повредить, а может даже и уничтожить эти корабли. После прошлого раза я убедился, что, забросив огненную сферу в дымоход, можно добиться нужных мне повреждений, так что я переключился на тепловидение и стал летать между дымоотводными трубами кораблей и забрасывать туда свои огненные подарки, что за последнее время стали в несколько раз сильнее, отчего были эффективны и против линкора. Корабли начали по очереди взрываться, и взрывные волны на миг развеивали ледяной туман, а также озаряли его яркими огненными вспышками. Солдаты поняли, что эта метель не случайно, а лишь прикрытие для диверсии, отчего маги огня стали стрелять своей магией в небо и в стороны, а также солдаты задействовали требушеты с катапультами, также став стрелять во все стороны, в надежде попасть во врага. Это немного осложнило мне жизнь, да и Бинг Си Фенг теперь придется активнее летать, чтобы в нее не угодил шальной снаряд. Солдаты не могли понять, как именно враг их атакует, но раз уж взрывались котлы и турбины, они стали их активнее караулить, но вот как-то контролировать дымовые трубы они не могли, дымоход был довольно высоко, и имел форму обычного цилиндра, отчего как-то поставить туда солдата для охраны было просто невозможно, не говоря уж о том, что такой караульный просто отравился бы дымом. В этот раз я перехватил корабли довольно далеко в море, и в этот раз я решил уничтожить все турбины, пусть они потом добираются в порт как хотят. Если с первого раза не поняли, что на юг теперь нельзя нападать, то пусть теперь кукуют в холодном море. А Бинг Си Фенг на них еще обиделась, за то, что в нее стреляли огненными снарядами, и заморозила море, сковав все корабли во льдах. «С тебя 1000 фруктов», — сказала ледяной Феникс, сев мне на правое плечо после окончания нашей операции. Без контроля Бинг, ледяной туман начал рассеиваться, и стало видно, что случилось с кораблями, а они были заморожены, и одновременно горели изнутри. «Не, это перебор, у меня их всего 1500 где-то осталось, а новых нарвать я не могу, у них сезон прошел 4 месяца назад». «Ладно, дам тебе в долг, будешь должен 1500 фруктов». Помощь Бинг была действительно очень мне полезна, поэтому можно и заплатить. «Стоп, а как ты со мной дальше за уроки магии будешь расплачиваться?» — поинтересовалась птица. «Никак, придется мне обходиться без твоих наставлений». Развел я руками, а потом сложил руки вместе и нырнул в воду. Туман уже почти рассеялся, и мой полет был бы сейчас очень заметен, поэтому я воспользовался более незаметным плаванием. Бинг, получив свою плату, улетела на гору, но вернулась через несколько дней, решив пока поучить меня в долг. Духи могут жить десятки тысяч лет, я же для ледяного феникса стал неким развлечением, разбавляющую ее долгую и однообразную жизнь. Для нее срок человеческой жизни, как год для обычного человека, даже если она будет со мной всю мою жизнь, для нее это будет не так уж и долго, это при условии, что я буду жить столько же, сколько и обычные люди, а я буду жить намного дольше. Плюс, в этом мире духовный фон очень насыщенный, отчего сильные маги довольно часто превращаются в духов, и продолжают жить в мире духов. Так что, мы с Бинг можем продолжить дружить, даже после моей предполагаемой смерти. Через некоторое время я вновь наведался на место схватки, чтобы проверить, как южные захватчики справляются с проблемами, которые я им организовал. А им пришлось отправить катера за помощью в порт, сами они такие повреждения починить не смогут. Во время взрывов, также были раненые и погибшие солдаты, но мне, честно говоря, было плевать на них. Они ведь сюда плыли не с мирными целями, а чтобы убивать мужчин, женщин, детей и стариков. Так-то, эти солдаты принадлежали народу огня, принцем которого я являюсь с рождения, но на этот факт мне тоже плевать. Я сбежал из дома, и мне все равно, кто там какой национальности, если они делают то, что мне не нравится, я их остановлю, даже если будут жертвы с их стороны. Думаю, через пару недель, или даже меньше, сюда приплывут еще корабли, чтобы спасти эти, и их тоже можно будет вывести из строя. Будет тут некое проклятое место, где скопятся поломанные корабли народа огня. В прошлом мире, прежде чем стать императором, я был диверсантом-убийцей. Есть в этом деле нечто забавное, когда ты один нарушаешь планы целой империи, когда малыми силами побеждаешь противников, превосходящих тебя как количеством, так и силой. Одолев сразу 10 кораблей народа огня, я еще больше убедился в полезности магии и с большим рвением продолжил ее тренировать. Бинг Си Фенг, помимо советов в освоении магии, рассказывала мне кое-какие истории, в основном о других духах, что остались жить в мире людей. Так она знала еще одного духа-птицу, он был духом знаний, звали его Ван Ши Тонг, и выглядел он как огромная сова. Ван Ши Тонг построил где-то в пустыне библиотеку, куда собирал знания со всего мира людей. Информацию ему собирали его духи-помощники, что наведывались и на Южный полюс. Можно будет как-нибудь наведаться к этой сове, мне в основном нужны там знания о магии и истории самого мира, а то в библиотеке дворца была слишком отцензурированная версия истории. Также Бинг рассказала еще об одном духе, что зовет себя Матерь Лиц, она добрый дух, помогающий людям. Как понятно из ее имени, она может дать человеку новое лицо и личность, обитает она где-то в стране огня. В противоположность этому духу, есть Кох-похититель лиц, он сын матери лиц, и в отличие от первой, Кох – злой дух, похищающий лица людей, обитает где-то на северном полюсе в священном лесу духов, посреди которого находится закрытый северный портал. Вообще, южный портал также находится посреди леса, но Бинг над порталом и над лесом создала огромную ледяную гору, чтобы в ней задерживалась и накапливалась духовная энергия. Сам закрытый портал она мне тоже показала, выглядит он как светящаяся синяя сфера, и возле портала действительно духовный фон беднее, чем на вершине ледяной горы, где Бинг устроила себе гнездо. Также на северном полюсе, недалеко от священного леса, есть оазис духов, там живут два сильных духа, Лайтуи, дух океана и луны, выглядят они как две черно-белые рыбки кои, и живут в пруду. Вокруг оазиса духов как раз и было построено северное племя воды. Два этих духа помогают северному племени воды, и они одна из причин, почему у северян дела идут лучше, чем у южан. У самой Бинг Си Фенг был брат Хао Фенг Хуанг, вот он был стандартным огненным фениксом, сейчас он обитает в мире духов, но за то время, что он находился в мире людей, этот огненный феникс наплодил себе потомство с обычными птицами, эти потомки были менее разумными, но имели все признаки огненного феникса. Бинг Си Фенг ненавидела своего братца, поэтому и осталась в мире людей, она в противоположность братцу никогда не заводила потомство, отчего являлась единственным ледяным фениксом в мире людей, да и в мире духов, они с братом были уникальными духами, появившимися как олицетворение концепции пламени и льда, и как концептуальные существа они бессмертны, Бинг и ее брата невозможно убить, через время они вновь возродятся. Вообще, было бы любопытно посетить мир духов, но порталы, ведущие в этот мир, закрывал настоящий аватар, лишенный может его вновь открыть, ну или мне нужно умереть, чтобы попасть в мир духов. Даже рядом с закрытым порталом полной энергии, позволяющий мне довольно быстро становиться сильней, а в мире духов можно в кратчайшие сроки набрать много духовной энергии, ведь весь тот мир состоит из нее, но, думаю, если я буду сильно наглеть, то меня попытаются убить все жители того мира. Пока у меня все равно нет способа проникнуть в мир духов, и мне сейчас вполне хватает той энергии, что просачивается через портал. Я понемногу устроил над порталом свой ледяной замок, точнее изменял ледяную гору Бинг в удобное для себя жилище, и к следующей полярной ночи ледяной дворец был уже готов. Свою спальню я разместил вместе на наивысшей концентрации духовной энергии, а эта точка находилась ближе к вершине ледяной горы. Именно из этой точки исходило сине-зеленое полярное сияние. Остальные комнаты и залы в ледяном дворце также были наполнены этим сине-зеленым сиянием, отчего с освещением внутри дворца мне не приходилось париться. Если днем мой дворец был лишь скучной горой льда, то ночью все менялось кардинально из-за полярного сияния, исходящего изнутри дворца, любоваться этим сказочным видом можно было очень долго. Теперь, постоянно находясь в этом духовно насыщенном месте, моя сила будет расти еще быстрее, а силы лишней не бывает. На Южный полюс народ огня не перестает слать свои военные корабли, так-то сейчас они в основном хотят забрать свои поврежденные фрегаты на ремонт, но я ведь знаю, что как только их отремонтируют, то опять отправит сюда, отчего не позволяю их как-либо отбуксировать в порт. Все корабли, пришедшие на помощь, постигла та же участь, что и прошлые суда. В итоге, экипажи этих кораблей стали небольшими группами перебираться в порт на катерах, что-то больше катера я не пропускал. В итоге южным захватчикам пришлось возвращаться в порт без кораблей, оставив их болтаться в море. Они за ними скорее всего вернутся, но уже с достаточно большим флотом, хотя и не скоро. У народа огня там вроде сейчас активные бои в царстве земли, и тратить ресурсы на юг им сейчас невыгодно, особенно когда эти траты не приносят никакого результата, лишь еще большие траты и потери кораблей, причем так и неизвестно, кто именно их атаковал. Как вариант, это был аватар, но его не видели почти 100 лет, зато был еще один вариант, это какой-нибудь злой дух, что появился из душ убитых людей племени воды. В этом мире такое иногда происходит. Можно вырубить какой-нибудь лесочек, тогда дух, живший в этом лесочке, станет злым и начнет мстить тем, кто причинил вред его лесу. Со злыми духами обычно разбирается именно аватар, он мост между людьми и духами, но для народа огня аватар вообще враг номер один. Забавно. Примечание к части. Метель ледяного феникса. https://phtasabgglz7sbrzy9xxw8.6. Закрытый южный портал духов. https://phtasabgglz4lhi4uvuv469m6u9. Ледяной дворец. https://phtasabgglbmzqwfrh5h72tc136. Глава 5. Просьба. С того момента, как я сбежал из дома и поселился на Южном полюсе, прошло уже 4 года, Почти все это время я проводил в тренировках магии. Во время этих тренировок я постоянно двигался, причем двигался с забитым всяким барахлом пространственным карманом, вес которого рассредотачивался по всему моему телу, отчего помимо усиления на магическом поприще, я становился сильнее физически. Мне было сейчас 12, но с виду этого не скажешь, выглядел я лет так на 14. Вообще-то, большие нагрузки, наоборот, делают тело коренастым, и я по идее должен быть похож больше на гнома, но мое второе я контролирует развитие нашего тела, чтобы оно было нормальной комплекции. Статус. Жизнь 3367 3367 168 в час. Ци 3557 3557 596 в час. Характеристики. Сила 357. Ловкость 310. Выносливость 340. Разум 264. Душа 2490. Сейчас мое тело имеет максимальные физические показатели, что может выдать человеческое тело моего телосложения и роста. Я могу лишь с помощью физической силы поднять около 700 килограммов и бегать со скоростью автомобиля, для комфортной жизни этого хватает, а для всего остального есть магия. Предел силы и ловкости для человека стандартной комплекции – это где-то 500 единиц, с такими показателями я смогу поднять где-то тонну веса и бегать со скоростью в километров 70, лишь за счет силы мышц. Этот предел будет достигнут лет в 20, но я ускоряю свое развитие с помощью магии, поэтому достигну этого предела раньше, где-то лет в 16. У меня есть способ перешагнуть ограничения человеческого тела, и хоть оно станет сильней, но оно начнет потреблять в разы больше энергии на поддержание нормального функционирования. Для меня же сейчас более важно усиливать свою душу, тело лишь оболочка, мне бы ее не хотелось терять, но я уже и так сменил несколько тел за свою сознательную жизнь, отчего сильный акцент на развитии физической оболочки я не делал. Тело для меня очень полезный инструмент, но в случае его уничтожения, я его просто поменяю на новое. Душа за эти 4 года усилилась раз в 5, а вместе с ней и моя магия. Как один из показателей сего факта, я теперь во время реактивного полета могу достичь максимальной скорости в 2,5 маха. Это в 2,5 раза быстрее скорости звука, и именно такую максимальную скорость могут достичь истребители. Впрочем, скорость в 2,5 маха я могу поддерживать недолго, но зато постоянно могу летать со скоростью в 1,5 маха, это где-то 1800 км в час. Мой прошлый костюм-крыло не выдерживает сверхзвуковые скорости, но с развитием у меня магии льда, я смог сам создавать себе ледяные крылья-перепонки между конечностями. Такие крылья в разы прочнее, и даже если они как-то повреждаются, я их могу быстро восстановить прямо в полете. Сам я не привередлив в еде, мне вполне хватало и мяса местных полярных зверушек, но Бинкси Фенк любила фрукты, отчего мне периодически приходилось летать на ближайшие острова и собирать там фрукты, ягоды и орехи. Раз уж я все равно собирал продовольствие для своего ледяного феникса, было бы глупо не разнообразить и свой рацион. Помимо различных фруктов, я наткнулся на молочное дерево, если надрезать его кору, то из поврежденного места польется белая тягучая вязкая жидкость, очень приятная на вкус. Остров, на котором я нашел молочные деревья, был необитаемым, отчего я спокойно устроил там сбор этого сока. Сделал отверстие в молочных деревьях, я вставил туда трубочки, по которым в емкости течет этот белый древесный сок, похожий на молоко, и периодически я наведываюсь на этот остров, чтобы забрать наполненные молоком емкости. Это все ведет к тому, что я довольно часто летаю над Южным полюсом. С земли я должен быть похож на ледяную птицу с красным хвостом. Иногда рядом со мной летает и Бинкси Фенк. Она не любит теплый климат, но периодически выбирается со мной на острова, чтобы поесть фруктов прямиком с деревьев. У жителей южного племени воды довольно хорошо развито судоходство, они часто выходят в море на своих лодках, чтобы наловить рыбы. Поэтому неудивительно, что жители южного племени однажды нашли в море скопление выведенных из строя кораблей народа огня. За последние 4 года южные захватчики пару раз отправляли к кораблям катера с ремонтной бригадой, но эти катера не доплывали до места назначения. Также южные захватчики пытались проплыть к южному полюсу с противоположной стороны, но я и те их корабли вывел из строя. За прошедший год народ огня вообще перестал пытаться напасть на южное племя. Возможно, у них там вновь появились какие-то проблемы, Возможно, завоевание царства Земли потребовало выделить на себя все ресурсы. В общем-то, факт остается фактом, южные захватчики прекратили нападать на Южный полюс. И тут особо гением не нужно быть, чтобы сложить факты о том, что за последние 5 лет на южные племена воды ни разу не нападали южные захватчики. Тот факт о нахождении кучи поломанных кораблей и народа огня, плавающих недалеко в море, а также факт наличия странной ледяной птицы с красным хвостом, что часто летает над племенем. Сложив эти 3 факта, меня посчитали духом-хранителем племени, что защищает их от народа огня. Даже статую установили возле поселения, куда приносили различные пожертвования, в основном вяленое тюленье мясо, самая распространенная еда в южном племени. Статуя в виде птицы была выполнена из льда, скорее всего над ней постарались те 2 девочки, что являются единственными магами воды на южном полюсе. Видно было, что над скульптурой старались, но у этих девочек не было учителей в магии, отчего ледяное изваяние было довольно посредственное. Этот ледяной тотем я заметил с воздуха, когда возвращался вместе с Бинг с островов. Так как статуя напоминала карикатурную пародию на Бинг Си Фенг, это ее оскорбило, и она даже хотела пойти заморозить все племя, что посмело создать такую уродливую ее копию из льда, но я предложил просто переделать эту статую, и сделать ее такой, чтобы она точно показывала величие и красоту Бинг Си Фенг. Так эта горделивая ледяная курица сказала, что хочет ледяную скульптуру размером с гору, но я умерил ее аппетиты до 100 метров. Пока деревня спала, мы с Бинг быстренько возвели из льда 100-метровую статую ледяного феникса, что развела свои ледяные крылья на 100 метров, будто обнимая поселение племени. Вот, теперь эта статуя показывает хотя бы 1/100 моего величия, удовлетворенно сказала Бинг, сев на мое плечо и осматривая нашу работу. Так-то, тот ледяной истукан скорее мне предназначался, ну да и ладно, неплохая ледяная скульптура в итоге получилась. Также удовлетворенно сказал я, и полетел к себе домой. Бинг хотела остаться посмотреть на то, как люди отреагируют на ее великолепную статую, но я уже и так достаточно потешил ее самолюбие, помогая ледяному фениксу с возведением этого колосса, хватит с нее на сегодня. Создание этого ледяного идола стало для племени подтверждением их догадок, что их действительно теперь охраняет ледяной дух в виде птицы. Сейчас была середина весны, это то время, когда полярный день сменяется на полярную ночь, на окраинах южного материка день и ночь по-прежнему будут сменять друг друга, а я живу в самом центре полюса, отчего у меня еще неделю будет постоянно светить солнце. Поначалу я удивлялся, почему это все жители племени воды имеют смуглую кожу, но прожив несколько лет на полюсе, где полгода нещадно светит солнце, я сам стал смуглым. У меня это был загар, защищающий от лишнего ультрафиолета, а у жителей племени воды этот загар стал природным окрасом кожи, также защищающий их от ультрафиолета. Когда до полярной ночи оставался всего день, я как обычно тренировался внутри своего ледяного дворца, как услышал чей-то девичий крик. «Ледяной дух!» Услышал я звонкий девичий крик во время тренировки, ну и взяв себе бутылочку молока молочного дерева, пошел проверить, кто это пришел ко мне и орет за окном. «Ледяной дух, нам нужна твоя помощь!» Кричал уже чуть иной девичий голос. Я вышел на ледяной балкон и, встав на ледяную горку, соскользнул вниз к 2 посетительницам. «Чего надо?» Спросил я у 2 девочек. Это были те самые девочки, что владели магией воды. «Вы недалековато забрались от своего племени», — поинтересовался я после того, как отпил молока из бутылки. Девочки сейчас были немного растеряны, так как звали ледяного духа, а к ним вышел полуголый смуглый парень с черно-белыми волосами, что пил сейчас молоко. Сказала смуглая девочка с 2 косичками, свисающими с ее челки и обрамляющими ее лицо. По виду, она была младше 2-й девочки. «Можно чуть информативнее? Вы так-то мою тренировку прервали». Посмотрел я на 2-ю девочку. «Ты ледяной дух? Мы пришли к ледяному духу», — спросила 2-я девочка постарше. У нее волосы были завязаны в хвост, а 2 отдельные пряди свисали на висках, также обрамляя лицо девочки. «Бинг Си Фенг, лети сюда, тут к тебе пришли», — позвал я ледяного феникса. «Я занята, я ем», — послышался ответ сверху моего дворца. «Потом поешь, давай лети сюда, Бинг», — крикнул я еще раз, и из дворца вылетела ледяная птица. «Чего надо?» — также задала вопрос Бинг, сев мне на правое плечо. «Приветствую, великий ледяной дух, нам нужна твоя помощь», — поклонились две девочки, мужчины нашего племени решили пойти на войну, они решили, что раз уж племя защищает ледяной дух, то можно самим напасть на народ огня, и отомстить им за десятки лет угнетения, не боясь за свои семьи, сказала младшая девочка. Им чего, заняться нечем, пусть дома сидят, у них тут разруха, а они воевать лезут, прокомментировал я. Вот-вот, мы тоже считаем, что они поступают глупо, и мы пришли просить помощи у ледяного духа. Нам нужно как-то остановить их, если вы скажете им не плыть на войну с народом огня, а оставаться и восстанавливать южное племя. Они послушают великого ледяного духа, сказала старшая девочка. Понятно, чего вы хотите. Я выполню эту просьбу за 10 тысяч фруктов личи, ответила ледяной феникс. Ничего себе у тебя расценки, Бинг, посмотрел я на птицу. Ну, я ведь великий ледяной дух, если я буду бесплатно выполнять просьбы, то таких как эти девочки, завтра тут будет стоять целая толпа просителей. Ну, согласны? Плату вперед, глянула Бинг Си Фенг на двух девочек. Но вы ведь бесплатно победили южных захватчиков и защитили племя от их нападения, привела свой аргумент старшая девочка. А кто сказал, что это была именно я, и кто сказал, что я делала это бесплатно? Вот этот парень победил южных захватчиков, я ему помогала, но он за эту помощь тоже платил, указала Бинг своим клювом на меня, и теперь две девочки перевели взгляд на мое лицо. Хаймэм старшая из этих девочек, я помню эту энергетику, внутри нее тот светлый дух, что нас изгнал при первом вселении. Кажется, она должна была стать нашей сестрой-двойняшкой, и кажется, что эта девочка новый аватар Равы. Слушай, а у тебя есть брат? Поинтересовался я у старшей девочки. А, нет, точнее, мне мама говорила, что у меня должен был быть брат-близнец, но он умер сразу после рождения. Почему-то он родился очень слабым, ответила старшая, ни себе ни людям, мы должны были быть тем братом, если бы она нас не изгнала, то все было бы нормально, но нет, надо было вмешиваться, а почему вы вдруг об этом спросили, решила уточнить младшая, да так, просто, ответил я, и тут наступила тишина, которую прервала Бинг, в общем, я полетела опять есть, взмыла феникс в воздух и улетела во дворец, Эмма вы из какой деревни, спросила младшая. «Кстати, меня зовут Катара, а это моя старшая сестра Кара, мы дочери вождя Хакоды», представила Катара и себя, и сестру. «А я, пожалуй, сохраню анонимность», ответил я. «Но мы ведь видели твое лицо, о какой еще анонимности ты говоришь?» поинтересовалась Кара. «Бинг знает духа, матерь лиц, этот дух в случае чего мне новое лицо может дать», проговорил я. «Хах, ты значит с духами дружишь, ты случаем не аватар?» спросила с улыбкой Кара. «Наверняка она знает, что именно она аватар. Даже если и так, вам бы я точно этого не сказал. Так-то я тоже аватар, только не Равы, а аватар себя оригинального в этом мире. Зачем ты помогал племени воды, останавливая южных захватчиков?» Решила узнать Катара. «В первую очередь я помогал себе. Я недавно поселился на Южном полюсе, и мне не нужно было, чтобы солдаты народа огня мешали мне спокойно здесь жить и тренироваться. Ты прибыл из северного племени воды?» спросила Кара. «Этот вопрос я оставлю без ответа. Девочки, я не могу переубедить мужчин вашего племени уходить на войну, я даже не уверен, что они послушают Бинг. Ваши мужчины привыкли к постоянным нападениям народа огня, они почти уничтожили вас, они разграбили вашу культуру, вот уже пару поколений южное племя воды живет в постоянной готовности отразить атаку южных захватчиков, но сейчас, когда эти нападения прекратились, ваши мужчины не знают, что делать, они все обучались на воинов, готовых сражаться за свое племя, но сражаться ни с кем, вот они и решили найти врага сами. Ваши мужчины просто не знают, что им делать в мирной жизни, они привыкли к постоянной войне, раз уж у них чешутся кулаки, их будет сложно остановить. Наверное, остановить их могут лишь их женщины, пусть не выпускают их из спальни, вот какой я могу дать совет». Сказал я, и встав на ледяную горку, стал подниматься обратно наверх в свой ледяной дворец, поспешите домой, скоро наступит полярная ночь, крикнул я напоследок, и скрылся внутри дворца. Что это за совет такой, не выпускать из спальни, поинтересовалась Катара у сестры. У меня есть догадки, но ты еще слишком маленькая, чтобы такое знать, ответила Кара. Может, давай скажем ледяному духу, что ты аватар, она тогда нам поможет с нашей просьбой бесплатно, спросила одна младшая сестра у старшей. «Тихо ты, никто не должен знать, что я аватар. Ледяной дух дружит с тем парнем, а он слишком подозрительный. Если народ огня как-то узнает, что я аватар, то сюда пошлют всю армию народа огня, чтобы меня уничтожить, вместе со всем южным племенем. А я хоть и аватар, но никто меня не учил владеть никакими стихиями, опытные маги меня легко одолеют, а еще и отец хочет уйти со всеми мужчинами племени. Давай передадим совет того парня всем женщинам племени, только скажем, что это нам посоветовал ледяной дух», — проговорила Кара, уходя вместе со своей сестрой обратно в деревню, а идти им нужно очень долго. «Когда я вернулся в дом, Бинг Си Фенг мне сказала: ты соврал, ты не аватар, та девочка аватар. Когда это я утверждал, что я аватар, это ты назвала меня аватаром и решила стать моим духом-хранителем, а также обучать меня магии льда за небольшую плату. Я никогда тебя об этом не просил, и уж тем более никогда не называл себя аватаром. Хаймэм, но ты используешь магию огня и льда одновременно, да и ощущение от тебя исходит, как от аватара, хотя теперь, после близкой встречи с настоящим аватаром, я поняла, что ты точно не он. Ладно уж, мы в ответе за тех, кого приручили, не бросать же моего любимого человеческого питомца, только потому, что он оказался не настоящим аватаром», — высокомерно сказала Бинг. «Вообще-то, это я тебя считаю своим питомцем, так сказать, своим ручным ледяным фениксом», — ответил я на это заявление. «Не льсти себе, это ты мой питомец. Мне уже десятки тысяч лет, а тебе даже полтора десятка лет не набралось», — все так же высокомерно проговорила эта ледяная курица. «Знаешь, прожитые годы неравноценны мудрости, а также возраст физической оболочки неравноценен возрасту души. Я, может, и не аватар Равы, но это не значит, что я не могу быть аватаром какого-то другого могущественного духа. А ведь действительно, ты точно необычный человек». Начала летать вокруг меня Бинка и внимательно осматривать. «Так уж и быть, я повышаю тебя из питомца до друга», — села на мое плечо Бинг. «Ну и я тогда тебя повышу до друга», — погладил я ледяную птицу и продолжил теперь тренировать магию льда под присмотром ледяного феникса. Примечание к части. Статуя ледяного феникса. https://www.gglyg3oytritxx3j6.gg/https://www.gglyg7bbcursk3il46. Катара. https://www.gglyg71s2gsmrktvng9. Кара. https://www.gglyg8sqvz7h1bv5kv2a. Бинг. https://www.gglyg7bvkfiup6. Бинг. https://www.gglyg9gbhg9nd5a. Глава 6. Учитель. В поселении Кары и Катары мужчины активно стали готовиться к военному походу. Некоторые мужчины, возможно, и хотели бы остаться со своими женами и детьми, но были также и такие мужчины, что просто-напросто потеряли своих жен и детей в прошлых нападениях южных захватчиков. Они хотели мести солдатам народа огня, и другие мужчины понимали их, ведь если бы они лишились своих семей, то также бы хотели убивать людей народа огня. Война порождает жестокость и запускает круговорот бесконечной жестокости и смертей. Кто-то все время за кого-то начинает мстить. Я, в принципе, понимаю, как и народ огня, который начал войну и должен любыми средствами ее закончить, даже если придется истребить другие народы, а иначе вся эта война была бы бессмысленна, как и все жертвы, принесенные самим народом огня. Также я понимаю и племя воды, на них напали, их убивали, и, конечно же, они хотят ответить обидчику, но среди всех воинов племени нет ни одного мага, а значит, ничего существенного они все равно не смогут добиться, скорее они просто бессмысленно умрут. Провожать воинов деревни на войну собрались все жители, что должны будут остаться на юге, а это в основном были женщины и дети. Все мужчины, что могут держать оружие, решили покинуть племя воды и уплыть в царство земли, воевать с народом огня. Женщины и дети плакали, они не хотели отпускать своих близких на почти что верную гибель. Попрощавшись с близкими, мужчины повернулись и пошли к своим лодкам, но тут у них на пути встал какой-то парень с черно-белыми волосами. «Ты из какой деревни, юнец? Что, тоже решил отправиться с нами на войну?» — спросил у меня один бородатый мужик. «Нет, я решил выполнить одну просьбу и убедить вас не идти на войну», — флегматично проговорил я. «Хах, мы все уже решили, нас никак не переубедить», — ответил этот мужик. «Раз», — взмахнул я левой рукой и превратил ближайший ледяной холм в ледяную взвесь. «Два», — Взмахнул я теперь правой рукой и направил ее на собравшихся воинов племени воды. Белый ледяной туман устремился на воинов, крупинки льда осели на их телах, образовывая прочную ледяную корку, заковывающую всех мужчин в ледяные оковы по шею. Мне понадобилось 2 секунды, чтобы вас всех обездвижить, чтобы вас убить, мне хватило бы и 1 секунды. Взмахнул я еще раз правой рукой, и из остатков ледяной пыли создал острые ледяные сосульки, что висели у каждого мужчины перед лицом. Эти сосульки стали угрожающе приближаться к лбам воинов, и даже укололи их кожу острым ледяным шипом. Когда я взмахнул рукой в бок, эти сосульки улетели в ледяной холм, оставляя в нем множество глубоких отверстий. Надеюсь, это была достаточно наглядная демонстрация вашей силы, точнее вашей слабости. Весь ваш отряд воинов, не стоит даже 1 мага, встретив опытного мага огня, вы все умрете за секунду, будучи сожженными волной пламени. Там, на войне, вы никому не поможете, лишь глупо умрете от первого попавшегося мага. Здесь же вы нужны своим семьям, вы нужны своему племени. Так уж и быть, если я вас не переубедил, то можете отправляться на войну, сразу же как выберетесь из ледяных оков, и сразу же как достанете свои лодки из льда. Бинг! Крикнул я, и ледяной феникс пролетела над лодками племени воды, замораживая их в толстый слой прозрачного льда. Сама Бинг Си Фенг могла увеличивать свой размер за счет наращивания на своем ледяном теле ледяных кристаллов, отчего сейчас она была раз в 5 крупнее, чем обычно. «Всего доброго, господа, надеюсь на ваше благоразумие», — кивнул я всем присутствующим, а помимо мужчин-воинов, рядом стояли и все остальные жители деревни, среди которых были и караскотары. На них я напоследок и глянул, прежде чем Бинг приземлилась рядом со мной, и я на ней улетел за горизонт. Свой реактивный полет с использованием пламени я не хотел здесь демонстрировать, пусть думают, что я просто ледяной маг, что дружит с ледяным духом в виде ледяной птицы. Но вот чтоб покататься на Бинг Си Фенг, мне пришлось заплатить 100 фруктов. Теперь воины племени воды просто физически не смогут никуда уплыть. Катаре и Карре удалось кое-как разморозить своего отца, а остальные члены племени тоже помогали освободить мужчин из ледяного плена, но менее успешно. Лишь с помощью Карры и Катары им удавалось достать очередного горе воина из льда. О том, чтобы достать лодки, замороженные в многометровом слое льда, можно даже и не мечтать. Всем мужчинам теперь придется днями и ночами рубить лед, чтобы достать хоть один кораблик, но, по крайней мере, небольшие рыболовные лодочки остались нетронутыми, и рыбу они в случае чего по-прежнему могут ловить. Во всю эту ситуацию я вмешался, потому что мне было бы невыгодно, если воины племени воды покинули бы Южный полюс, их могли бы взять в плен и начать допрашивать о том, кто уничтожает корабли южных захватчиков. Сейчас жители племени воды точно знают, что это был я вместе с Бинг, а также они знают, что я не обычный добрый дух, я маг и довольно сильный, отчего оставлять свои семьи рядом со мной было бы слишком неосмотрительно. Мало ли, они сейчас все уплывут, а я приду в их деревню без мужчин и начну совращать их дочек и жен, а я такой фрукт, что обязательно воспользуюсь столь заманчивым шансом. Тем более у меня уже все прекрасно работает, но пока есть дела и поважнее девушек. 1 месяцев прошло с момента моего вмешательства в жизнь племени воды, сейчас как раз подошел сезон фруктов личи, так что я вновь начал активно летать на острова, чтобы собрать любимое лакомство Бинг. И вот однажды, возвращаясь домой после очередного сбора фруктов, я заметил возле своего дворца 2 уже знакомых девочек.